Название. Ловушка. Автор. Джилл Брюер. Однако сперва, в рамках нашей традиционной рубрики, посвященной малоизвестным детективным писателям, я бы хотел сказать пару слов, собственно, о Джилле Брюере, чьи детективы в мягких обложках в 50-е и 60-е годы в Америке раскупались, как горячие пирожки. Досье. Джилл Брюер – уникальный представитель жанра нуар. Его мрачные монохромные детективные новеллы не лишены некоторого романтизма, несмотря на то, что действия в них зачастую происходят на самом дне общества, а низменные стороны человеческой души открываются читателю с душераздирающим натурализмом. Сквозными героями произведений Брюера стали частный сыщик Ли Бэрон по прозвищу Дикарь и братья Сэм и Тейт Морганы. Все они истинные американцы по духу, плоть от плоти крутого боевика, то есть ждать от них утонченных манер наподобие Эркюля Пуаро уж точно не приходится. Подобно многим другим авторам крутых детективов, Джилл Брюер был не чужд теме гендерных различий. В его произведениях женщины, как правило, коварны и бессердечны, мужчины же попадают в их паучьи лапы, после чего благополучно погибают в прямом или переносном смысле. Постоянные слушатели программы «Острый сюжет», конечно, могут вспомнить прежде всего чейзовский сувенир из клуба «Мушкетеров», где образ Марго Криди подан в сходном ключе. Увы, жизнь Джилла Брюера сложилась несчастливо. Вынужденный перекидываться редкими литературными заработками, он вскоре запил и в конечном итоге умер от алкоголизма в возрасте 60 лет, успев издать под собственным именем не так уж и много произведений. Зато задним числом выяснилось, что Джилл Брюер был одним из тех, кто писал детективу под псевдонимом Эллери Квин. После того, как изобретатели этого писателя и одновременно сыщика Дэниел Натан и Манфред Липовски официально разрешили использование их бренда в коммерческих целях. Острый сюжет со Львом Ганкиным. Вот вам вполне показательный рассказ Джилла Брюера. Он называется «Ловушка». По крайней мере, для первоначального знакомства с творческой манерой писателя его, по идее, должно хватить. Программа «Острый сюжет». Слушается дело. Джилла Брюера «Ловушка». Лили была дорогой женщиной. Эллу все время не хватало денег, и он боялся, что если она узнает правду о его положении, она с ним тотчас же порвет. Мне нравится твое занятие. Оно вызывает у меня трепет. Стоит мне только представить, как ты поднимаешься по канату и проносишься под куполом. Я покрываюсь мурашками. Это было довольно давно. Они лежали на роскошном дорогом диване в ее квартире, тесно прижавшись друг к другу, и слушали музыку, потягивая виски. А ты бы смог все это опять проделать? Что именно? Ну, полеты на трапеции и все остальное, то, что ты делал, когда работал в цирке. Можно подумать, что это что-то особенное. Ну, должно быть, это волнует. Не правда ли? Ты мог бы снова проделать все эти номера? Чтобы снова быть в хорошей форме, потребуется не так уж много времени. Честно говоря, я надеюсь, что мне не придется уже этим заниматься. Я уже однажды падал, поэтому и ушел из цирка. Эл еще не понял, к чему она клонит, но смутно почувствовал, что вот-вот разговор перейдет на очень неприятную для него тему. Когда он задумывался над своим финансовым положением, то становился слишком суровым. У него было очень мало денег, но до сих пор, кажется, это не волновало Лили. Она демонстрировала ему свою любовь, и вопрос о деньгах даже не возникал. Брент Морган находился в заключении всерьез и надолго, так что и с этой стороны он мог быть спокоен. К тому же Лили давно уже перестала посещать своего бывшего возлюбленного, но... Ты так хмуришься, будто в самом деле ни на что уже не годишься, дорогой. Ну, я уж не настолько постарел, силы еще есть, как видишь. Успокойся, тебе не придется этим больше заниматься. Но тяжелое предчувствие не отпускало. Лили Сазерн была лакомым кусочком. У нее было много полезных связей. И Эл Уолтерс не мог понять, отчего она вдруг увлеклась именно им. Конечно, он хорош собой, молод, энергичен. Все это было непонятно. Ведь Лили привыкла иметь дело с крупными воротилами. Правда, ее постоянный тугой кошелек Брент Морган сейчас находился за решеткой. Мне приходилось быть дублером артиста, игравшего роль ковбоя. Брент был по-своему хорош, но он никогда не смог бы так летать и лазить по канату. Это было просто ему недоступно. Она впервые упомянула Брента Моргана с тех пор, как стала любовницей Элла Уолтерса. Брент и я были довольно близки, и я знаю очень многое. Осознав, что признание затянулось, Эл перестал осторожничать. Так ты многое знаешь? Очень многое. Брент Морган был крупным деятелем. Даже в тюрьме он остается довольно крупной фигурой. Он конченый человек. Ему не выбраться до конца жизни. Мне надо тебе кое-что сказать. Я не могла посвятить тебя в это сходу. Эл, дорогой, я знаю, что у тебя нет денег. Это так. А нам нужны деньги. Много денег. И я знаю, как ты их сможешь добыть. Впервые за этот вечер ему не хотелось говорить. Я придумала, как нам выйти из этого положения. Но тут потребуется твоя помощь. Поднявшись с дивана, она взяла его бокал и направилась к бару. Эл не мог оторвать глаз от ее бедер, которые двигались под черной блестящей тканью ее платья. При этом он думал и о том, что она ему скажет. Вернувшись с напитком, Лили опустилась на диван и еще теснее прижалась к нему. Одной рукой она нащупала тугие мышцы его руки. Он потягивал виски, ожидая продолжения. Было ограбление, о котором еще ничего не знают. Взяли большую сумму, и каждый получил свою долю. Несмотря на это, еще много осталось. Ограбление состоялось как раз перед тем, как посадили Брента. Ну и что? Там было много денег. Много? Сколько? После того, как все получили свою долю, осталось почти $300 000. Эту операцию задумал и осуществил Брент. И это не всплыло на суде? Нет. Да и не могло всплыть, так как никто не подозревал об участии Брента в этом ограблении. Совсем никто? Только я. Я одна. Лили, ну-ка расскажи-ка мне об этом еще раз. Был ограблен банк. Все, кроме Брента, получили свою долю. После оставшиеся деньги Брент спрятал. Я знаю, где он спрятал добычу. Теперь ты понимаешь? Ты знаешь, где Брент Морган спрятал почти $300 000? Да. Наконец до него начал доходить смысл ее слов. Он был настолько поражен, что даже охрип. Если ты знаешь, где деньги, то почему ты их не возьмешь? И почему ты не взяла их раньше? Брент в тюрьме, ты можешь его не опасаться. Для этого мне нужен ты. Он молча усваивал смысл сказанного. Эл, ты готов мне помочь? Тогда у нас будет много денег. Готов ли он ей помочь? Что за вопрос? Он едва сдерживался. Он поднялся и стал ходить по комнате. Но эта тайна была известна еще одному человеку. Он тоже знал, где находятся деньги. Где он? Кто это? А если он... Он исчез. О нем не стоит думать. Надо действовать. Так. Где находятся деньги? Я тебе покажу, только туда надо еще добраться. Послушай, Лили, а ты меня не дурачишь? Нисколько. Мне надо было быть уверенной в твоей любви ко мне. Ты ведь любишь меня, правда? Он почти не слышал и не чувствовал, как она обняла и поцеловала его. Все было просто невероятно, но Эл верил в чудо. Его нельзя было предвидеть. Его нужно было просто дожидаться. Иногда всю жизнь. А иногда, как сегодня, оно появилось совершенно неожиданно. Эллу не терпелось знать, где деньги. $300 000. Это была большая сумма, и ему надо было удостовериться, что Лили его не дурачит. Куда нам надо ехать? Довольно далеко отсюда. Нам надо собираться, и чем быстрее, тем лучше. Они ехали на автомобиле всю ночь. На окраине какого-то города Лилина стояла, чтобы они купили нарезное ружье и патроны к нему. Так как охотничий магазин был еще открыт, покупка была сделана. Лили объяснила, что как только они съедут с автострады и углубятся в горы Западной Вирджинии, не исключена возможность встречи с хищниками. А так как им придется выйти из машины, она не хотела подвергаться риску. Да и Эл чувствовал себя уверенней с оружием в руках. Пока они ехали ночью, он многое серьезно продумал. А почему ты сама не взяла деньги? Деньги спрятаны в пещере. Я сама никогда не смогла бы их достать. Вот приедем на место, и ты увидишь, почему. Он бросил взгляд на Лили. Она ни в чем не сомневалась. По-видимому, в игре с ней он не сделал ни одного неправильного хода. Она полностью ему доверяла. С утратой свободы Брент Морган потерял Лили. А теперь ему предстояло еще потерять и денежки, оставленные на черный день. Эл усмехнулся, но тут же помрачнел. Неприятное чувство тревоги не оставило его до сих пор, даже после того, как Лили ему все рассказала. Ограбление было как раз перед тем, как посадили Брента. Взяли большую сумму. Все, кроме него, получили свою долю. А Брент свои деньги спрятал. Никто не подозревал о его участии в ограблении, поэтому они и не всплыли на суде. Понимаешь? Не всплыли. Угу. Так, никто не подозревал. Никто. И все-таки осторожность не помешает. Когда они заправлялись у бензоколонки, Лили отлучилась в туалет. Пока он ее дожидался, еще раз все серьезно обдумал и взвесил. Надо было исключить всякий риск. Он был классным акробатом, но не любил работать без страховки. Вскоре появилась улыбающаяся Лили, и они тронулись в путь. Ехать осталось не так уж много. Вот увидишь. Я надеюсь, твоя пещера недалеко отсюда. Ночью дороги в горах опасны. Они уже ехали по грунтовой дороге, извивающейся по краю пропасти. Он даже опасался смотреть в бездонную черноту. Езда отнимала много сил. Какое-то время дорога велась вдоль реки, а затем резко пошла вверх и оборвалась. Вот здесь мы выйдем. Тут рукой подать до пещеры. Им пришлось подняться по крутому лесистому склону и пересечь каменистое поле, заросшее кустами шиповника. До входа в пещеру они добрались к рассвету. Пещера в скале была со сводчатым потолком, над ней были выступы и козырьки. Над главным входом было еще несколько более мелких. У Лили был мощный фонарь, но и без него вполне можно было обойтись, так как желтоватые лучи утреннего солнца довольно хорошо освещали пол пещеры. Они прошли вглубь. Лили остановилась там, где каменная стена поднималась круто вверх и слабо освещалась. Эл видел, как она что-то пыталась нащупать прикладом ружья за камнями, а затем появилась с веревкой в руках, сложенной в круг витками, как лассо. «Видишь тот выступ?» Он кивнул, и сердце глухо застучало в груди. Надо было забраться довольно высоко, а выступ едва освещался тоненьким лучом солнца, проникавшим через вход в пещеру. «Там находится чемодан с деньгами». У Элла даже дыхание стало чаще. «Там два выступа. Видишь, вон тот справа. Там у самого края есть как бы заостренный камень. Видишь, вон?» «Вижу, вижу». «Надо его заарканить и подняться на первый выступ. Затем ты возьмешь веревку и заарканишь камень на другом краю пропасти и сможешь перебраться на левый выступ. Там деньги. Тебе, акробату, это не составит труда». «Ты хочешь сказать, что кто-то другой уже проделал такую операцию?» «Да, другой парень. Помнишь, я говорила?» «А если он уже...» «Нет, я же говорю, он исчез. Потом, если бы он побывал тут опять, вряд ли веревка оказалась бы на месте. Давай». «Хорошо». «Брент на такое не способен, но ты это легко выполнишь, я знаю». Элла охватила волнение. Он заарканил заостренный камень и потянул за веревку, чтобы закрепить ее. Теперь надо было взбираться. «Ну, я пошел». «Давай». Поднимаясь по веревке, Он качнулся к отвесной стене. Коснувшись ее, он поднял пыль и стронул с места множество камешков, которые с грохотом падали на дно пещеры. Хотя Эл уже отвык лазить, он без особого труда поднялся на нужную высоту и, раскачавшись, ступил ногой на выступ. Посмотрев вниз и увидев напряженный взгляд Лили, он улыбнулся. Быстро снял петлю с заостренного камня и приготовился заарканить такой же на противоположной стороне. Такое многих бы испугало, но не Элла. Он высоты не боялся. Ну как? Справишься? Смотри. Веревка захлестнула камень на противоположной стороне. Отступив от края, Эл прыгнул и перенесся на веревке через пропасть к противоположному выступу. Луч восходящего солнца ярко осветил большой чемодан, покрытый тонким слоем пыли. Он здесь! Чемодан здесь! Отлично! Теперь отвяжи веревку от камня, привяжи чемодан и спусти его ко мне! Став на колени, Эл отомкнул замки и откинул крышку. Его лицо напряглось. Чемодан был набит банкнотами. $300 000. Он даже пощупал деньги пальцами. Эл, чем ты там занимаешься? Он закрыл чемодан, замкнул его, снял веревку с торчащего камня и привязал ее к ручке чемодана. Лили ожидала, пока он спустит его. Они смотрели друг другу в глаза и улыбались. Поймав чемодан, она опустила его на пол пещеры. Эл стоял на выступе, играл веревкой и громко смеялся. Вот чемоданы у нас! Ну как? Глядя на него, она вдруг резко схватила веревку и изо всех сил дернула ее. Веревка выскользнула у него из рук, и до него донесся ее смех. Он увидел, как она взяла в руки ружье. Эл продолжал стоять, глядя ей прямо в глаза. Я еду к Бренту. Он скоро совершит побег, и побег будет удачным. Это Брент все придумал. Это он мне сказал, чтобы я нашла акробата, и я выбрала тебя вот так-то, дружок. Нам пришлось прикончить и того парня тоже, так как он знал, где спрятаны деньги. Брент и я боялись, что не сможем их достать, но... Ах, я люблю Брента, и ты ему в подметки не годишься, несмотря на то, что ты так ловко лазишь по канату. Вот для чего я был. Именно так! А теперь прощай! Он видел, как Лили нажала на спусковой крючок. Последовал громкий щелчок. Она была озадачена. Еще раз нажала на спусковой крючок, и опять щелчок. В магазине не было патронов. Я разрядил его, когда мы заправлялись на бензоколонке. Будь ты проклят! Но ты все равно сдохнешь на этой скале. Кстати, ты там не один. Посмотри там в углу. Отступив от края, Эл глянул в угол и увидел оскаленный череп и останки человека в костюме. Некоторые кости еще были прикрыты обрывками кожи. Над переносицей темнела круглая дырка. Его убили, как только он спрятал здесь деньги. Вдруг Эл усмехнулся. Под скелетом он увидел веревку. Схватив ее, он быстро сделал петлю и прыгнул к краю. А теперь прощай! Эл сделал отчаянный бросок. Петля, змеясь со свистом, обхватила тело Лили. Эл дернул веревку. Лили уронила чемодан, схватилась за петлю в надежде освободиться от нее. Эл медленно притянул Лили к краю пропасти. Помнишь, я тебе говорил, что работал в качестве дублера у киноактера, игравшего роль ковбоя? Я умею бросать лассо. Он медленно поднимал ее к своему выступу. Лили громко кричала, и ее крики эхом разносились по пещере. Подняв ее на выступ, Эл вынул ее из петли и толкнул на скелет. Лили закричала еще громче. Тем временем Эл уже закрепил петлю на заостренном камне другой стороны пропасти. Прыгнув, он перенесся на противоположный выступ, затем спустился на дно пещеры. Эл, не бросай меня! Я умру здесь! А теперь прощай! Стоя на выступе, Лили дико кричала. Но когда Эл вышел из пещеры, ее крики не доносились уже до него. Радиокультура представляет программу «Острый сюжет». Следствие ведет Лев Ганкин. Свидетели. Актеры Владимир Левашов, Ирина Маликова и Александр Быков.